Спартак установил сражающихся, он был бледен, волновался, заикался и, казалось, плохо соображал, что делает и что говорит. Это утонченное варварство, это умышленная жестокость, это отвратительная, сладострастная кровожадность, обнаруженная столь откровенно и с таким зверским спокойствием, возбудили ярый гнев в сердце Рудиария. Невыносимо мучительно было для него сознавать, что не злая воля толпы, не звериный инстинкт и неразумный черни, а каприз одного свирепого и пьяного человека и подлая угодливость 30 паразитов обрекли 10 несчастных гладиаторов, честных и достойных, здоровых и сильных юношей, драться без какой-либо неприязни или вражды друг к другу и бесславно умереть гораздо раньше срока, назначенного им природой. Кроме этих причин, было еще одно обстоятельство, усиливавшее гнев Спартака. На его глазах подвергался смертельной опасности его друг Арторикс, 24-летний гал, необыкновенно благородной внешности, чудесно сложенный, с бледным лицом и светлыми вьющимися волосами. Спартак очень любил его, предпочитая всем гладиаторам из школы Акциана. Арторикс тоже был сильно привязан к Спартаку, и как только Рудиарию предложено было перейти в школу Суллы, он попросил купить Арторикса, объясняя это тем, что гал необходим ему как помощник по управлению школой. Расставляя бойцов одного против другого, Спартак в сильном волнении спросил шепотом молодого галла: «Почему ты пришел?» «Несколько времени назад, — ответил Арторикс, — мы бросили кости, чтобы решить, кому идти последним навстречу смерти. И я оказался в числе проигравших. Сама судьба хочет, чтобы я был среди первых 10 гладиаторов Суллы, которые должны сражаться друг с другом». Рудиарий ничего не ответил, но через минуту, когда было все готово, подошел к Сулле и сказал: «Великодушный Сулла, разреши послать в школу за другим гладиатором, чтобы восставить его на место вот этого». И он указал на Арторикс. «Он... Ну, почему же он не может сражаться?» — спросил бывший диктатор. «Он много сильнее остальных, и отряд фракийцев, в котором он должен сражаться, будет значительно сильнее отряда самнитов. И ради этого ты хочешь заставить нас ждать еще? Нет, пусть сражается этот. Мы больше не желаем ждать. Тем хуже для самнитов». Видя овладевшее всеми нетерпение, которое ясно можно было прочесть в глазах гостей, Сулла сам подал знак к началу сражения. Борьба, как это можно было себе представить, длилась недолго. Через несколько минут один фракиец и 2 самнита были убиты, а 2 других несчастных лежали на полу тяжело раненые, умоляя Суллу пощадить их жизнь, им была дарована пощада. Последний самнит отчаянно защищался против 4 нападавших на него фракийцев, но вскоре весь израненный поскользнулся в крови, растекшейся по мозаичному полу, и его друг Арторикс, глаза которого были полны слез, желая избавить умирающего от мучительной агонии, из сострадания пронзил его мечом. Переполненный триклиний загремел единодушными рукоплесканиями. Их прервал Сулла, закричав Спартаку хриплым пьяным голосом: «А ну-ка, Спартак, ты самый сильный! Возьми щит одного из убитых, подними меч этого фракийца и покажи свою силу и храбрость. Сражайся один против 4 оставшихся в живых». Предложение Суллы встретили шумным одобрением, а бедный Рудиарий был ошеломлен, как будто его ударили дубиной по шлему. Ему показалось, что он потерял рассудок, ослышался. В ушах у него гудело. Он застыл, устремив глаза на Суллу и, шевеля губами, тщетно пытаясь что-то сказать. Бледный он стоял неподвижно и чувствовал, как по спине его катятся капли холодного пота. Арторикс видел ужасное состояние Спартака и вполголоса сказал ему смелее: Рудиарий вздрогнул при этих словах, огляделся вокруг несколько раз и опять пристально поглядел в глаза Суллы. Наконец, сделав над собой страшные усилия, он проговорил: «Но преславный и счастливый диктатор, Я позволю себе обратить внимание на то, что я ведь больше не гладиатор».